а ему лень. И обувь свою она туда прячет. А ботинки Павла вечно посреди прихожей валяются. Милка ругается. Он собрался уже пройти в ванную, чтобы принять душ, и быстренько юркнуть в постель, постаравшись не разбудить Милену, когда сообразил, что не видит ее сумки. Она же всегда вот здесь стоит, вон на этой низенькой тумбочке, со всевозможными принадлежностями для чистки обуви. А ее нет. На Милу не похоже, у нее все вещи по своим местам разложены, она порядок любит. Павел рванул дверь спальни. Там никого не было, вот черт! Мила до сих пор не пришла и даже не позвонила, чтобы предупредить. Совсем не в ее стиле. А если... Да нет, чушь. Не может этого быть. Ну какой любовник, да откуда ему взяться? Да никогда он за Миленой не замечал ничего такого. Она очень красивая, спору нет, и мужикам нравится. Они всегда вокруг нее вьются, познакомиться норовят. Но это же нормально. Она сама никаких авансов никому не выдавала, глазки не строила. Или он чего-то не заметил? Да нет, не может быть. Это в принципе не в ее характере. Уж за столько-то лет он Милу изучил, знает ее как облупленную. Да нет, с ней что-то случилось. Он снова набрал номер ее мобильника. Но на этот раз механический голос сообщил, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Дьявольщина! Как это вне зоны? 2 часа назад были длинные гудки, значит, Мила была в зоне, а теперь уже вне зоны. Куда она поехала, за город, что ли? Так теперь ретрансляторы куда хочешь достанут. Их по всей стране понатыкано. Разве что в тайге приема нет. Так за 2 часа до тайги не доедешь ни на поезде, ни на машине. Ее похитили и увезли. Это же ясно. Да нет, ну ты определенно сошел с ума. Громко сказал сам себе Павел и вздрогнул. В пустой квартире ночью собственный голос показался ему оглушительным и еще почему-то неприятным. Никто Милку не похищал и не увозил. Кому она нужна? Просто у нее сломалась машина, и она стоит где-нибудь, пытаясь найти того, кто ей поможет. А батарея в телефоне села, и телефон отключился. Вот и все. И вообще, ей не до звонков сейчас. Она машиной занимается. Сидит в каком-нибудь занюханном круглосуточном автосервисе и ждет, когда устранят неисправность. Вообще-то в сервисе есть телефон. Могла бы позвонить. Но она же понимает, что я пришел усталый и лег спать. Она просто не хочет меня будить. Починит машину и приедет. Вот уже совсем скоро приедет. Наверное, минут через 20 или через полчаса. Ночью дороги свободны. И как бы далеко она ни находилась, все равно доедет быстро. Сейчас я приму душ, а когда выйду из ванной, Милка уже будет дома, — решил Седов. Он долго стоял под горячим душем, специально тянул время, чтоб уж наверняка. Вот он выйдет, а она уже дома. Он вышел, а Милены по-прежнему не было. Павел запахнул поплотнее халат и снова сел к телефону. На этот раз он позвонил к себе на работу, Вадику Андрееву, который отбывал суточное дежурство. — Слушай, позвони дежурному в ГИБДД города, узнай, не было ли ДТП с машиной. Он назвал марку и номер машины Милены. — А что случилось-то, Паша? — сонным голосом поинтересовался Вадик. — Да, мила моя, куда ты делась? До сих пор дома нет. — А сам чего не позвонишь? «Да ты при исполнении, тебе сразу скажут, а мне будут всю душу выматывать, кто я, да что я. Уж сколько раз нарывался». «Ну ладно», — вяло протянул Андреев, — «узнаю, отзвонюсь». Вадик перезвонил минут через 10. Никаких дорожно-транспортных происшествий с участием Милениной машины не зафиксировано, но это отнюдь не означает, что их не было вовсе. Могла быть обыкновенная подстава, Лихие опытные ездоки в 5 секунд сделали так, что Мила зацепила чужую дорогую машину крылом или бампером, и теперь здоровенные бандюки требуют, чтобы она возместила ущерб. Милицию они не вызывают, зачем им милиция? А Милка сама никуда звонить не может, у нее батарея села. А они ей свой телефон, само собой, не дают. Или эти бандюки отобрали у нее телефон и выключили его, и машину тоже отобрали, и деньги. И теперь она идет пешком, и у нее даже нет денег, чтобы купить телефонную карту и позвонить из автомата. Но ведь в Москве огромное количество заведений, работающих круглосуточно. Неужели нельзя зайти и попросить разрешения позвонить? Ей бы не отказали. Не родился еще человек, особенно мужчина, который мог хоть в чем-то отказать Милене. В этом Павел Седов был на 100% уверен. Так почему же она до сих пор не пришла домой и почему не позвонила? Он посмотрел на часы и похолодел, 3:15. А почему время так интересно устроено?